конце концов, он нашел неподалеку университетскую больницу, в которой предлагались стипендии для врачей, желавших стать узкими специалистами. Тут же отыскался и кандидат на его место сельского врача. Он отказался от своей тяжелой и прибыльной практики и обнаружил, что, изучая хирургию и получая сравнительно небольшую стипендию, он имеет вполне достаточно, чтобы содержать семью. «Я всегда этого хотел», — признавался он, «но думал, что мне никогда не уйти от своего неистового родителя, пока не случится инфаркт. Однако инфаркта у меня нет, и я счастлив, как никогда в жизни». Очевидно, для него снятием заклятия служил инфаркт, и Чак считал, что для него это единственный способ сорваться с крючка. Но с помощью терапевтической группы он сумел преодолеть свой сценарий, оставаясь в добром здравии. Случай Чака иллюстрирует относительно простой и определенный способ действия сценарного аппарата, показанный на рисунке 9, который вы можете видеть во вложенном на диск графическом файле. Его антисценарий «Работай на совесть» исходил от обоих родителей. Отец служил ему образцом много и напряженно работающего врача. Предписание матери гласило «Никогда не сдавайся, работай в полную силу до самой смерти». Но отец подсказал ему, как снять заклятие. «После инфаркта сможешь расслабиться, ха-ха». Задачей лечения было пробиться в ту часть его мозга, где звучат все эти голоса со своими директивами. И тогда предписание было отменено разрешением «можешь расслабиться и без инфаркта». Когда это разрешение пробило все преграды и защиты сценарного аппарата, оно сняло заклятие. Заметьте, что было бы бесполезно говорить ему: «Если будете продолжать так работать, у вас будет инфаркт». Во-первых, он сам это прекрасно осознавал. И сказав так, вы бы сделали его еще более несчастным, потому что, во-вторых, он хотел получить инфаркт, чтобы так или иначе освободиться. Ему нужна была не угроза, не приказ, в его голове и так звучало достаточно приказов, а разрешение, которое освободило бы его от приказов, и именно его он и получил. И тогда перестал быть жертвой своего сценария, а стал хозяином собственной судьбы. Он по-прежнему много работал и по-прежнему следовал примеру медика отца, но сценарий больше не заставлял его перерабатывать и мчаться к смерти. В возрасте 50 лет он стал свободен и смог выполнять собственные желания и по собственному выбору.